Кино. Недалеко от церкви вечерами собиралась сельская молодежь. Мальчишки-подростки, принаряженные девушки и девочки. Там заливалась гармонь, звучали песни и частушки. На пятачок приходили немецкие солдаты, и Сашка была поражена тем, как заигрывали с ними некоторые девушки. Смеялись, с удовольствием фотографировались в обнимку, без стеснения гуляли по селу. Среди них особенно выделялась невысокая и полноватая девушка Валя, одетая по-городскому, в светлое платье с круглыми рукавчиками и туфли с белыми носочками. Волосы ее были замысловато уложены валиками. Носки удивили Сашку. Мода, что ли, такая? Валя гуляла с ефрейтором по имени Отто. Учила его русским словам, заходилась смехом, когда он коверкал их. «Шалава, немецкая подстилка», — с брезгливостью говорила о ней тетя Тоня. «Продалась за паёк. Думает, этот долговязый ее в Германию увезет. Как же, жди». Сашку тянуло на этот пятачок, где было весело. Однако Антонина ходить туда запретила сразу. «Дура ты, Иросовая!» — ругнулась она совсем как бабаня. «Ты глупая еще, мамки рядом нету. Считай, что покамест я вместо матери. Бог тебя привел к моему дому, я за тебя отвечаю». Она помолчала и добавила уже тише. «Зину снасильничали. Говорят, их семеро было. Не ходи туда, Шурка, заради Христа. Я тебе вот работу найду, шить будешь». Тетя Тоня взялась переделывать для Сашки юбку из своей старой. Распорола, подрезала большими ножницами с боков и положила на стол. «Шурка, наживи!» «Ну, чего смотришь, как баран на новые ворота?» «Сметай, говорю!» Та растерялась. Когда она шила в последний раз? Кажется, в начальной школе, тогда они с девочками учились делать стежки и крестики. Но с тех пор Сашка не прикасалась к иголкам и ниткам, даже пуговиц не пришивала. «Я не умею», — призналась она. «Чего тут уметь? Узелок завяжи, не то выскользнет. Нитку такую длинную зачем отрезала? Слепых водить?» «Ох, куда только твоя мать смотрит! Девку замуж скоро выдавать, а она иголку в руках держать не может. А если ребятенку пеленку подрубить понадобится, а сшить какую-нибудь распашонку?» «В магазине куплю», — буркнула Сашка, рассерженная замечаниями. «Всего не укупишь?» «Совсем как бабушка», — сказала Антонина. Все так же ворча, она укоротила рукава блузки в мелкий горошек и заставила Сашку примерить. Та посмотрела в зеркало. В длинной юбке, старомодной кофточке и платке она казалась себе чучелом, посмешищем. В другое время Сашка огорчилась бы до слез, а теперь только покривилась и отвернулась. Почти все девочки и девушки в селе ходили не лучше, надевали то, что было. Тетя Тоня принесла откуда-то кусочки белого шелка и объяснила, что это парашютная ткань. «У Надьки выпросила», — сказала она. «Трусы тебе сошьем, чтоб не голиком ходить». Никогда Сашка не видела такого белья. Мяла в руках готовые трусы, похожие больше на просторные шорты, и думала. «Ну и уродство! Как это можно носить?» «Слава тебе! Какая-никакая одежа теперь есть!» — с облегчением вздохнула тетя Тоня. Она часто вспоминала свое хорошее городское пальто с воротником, которое забрали немцы. «Зачем им женское пальто?» — вытаращила глаза Сашка. «Своим бабам в Германию отсылают. Как скотину увели, так они за вещи принялись. Потом догадалась я на чердаке кое-что припрятать, что получше. Иконку серебряную, часы мужнины, портсигар, костюм шерстяной. Вернется с войны, а все целехонькое, все на месте. Вот хорошо, — скажет». Борька говорил, что мать отцовские вещи не продает, хотя батя сперва, когда треугольнички с фронта еще приходили, писал, чтобы не жалела, меняла на продукты. Она качала головой. «Нет, обойдемся». Опасается, вдруг продаст, а с отцом что-то плохое случится. Суеверная стала. «Вернется, не переживай», — успокоила Сашка. После той ссоры на поляне и примирения они еще больше сблизились, ведь Борька был единственным, кто знал ее секрет, с кем она могла поделиться страхами и надеждами. Антонина ошибочно приняла их дружбу за любовь. «Учись шить, Шура!» — с улыбкой сказала она. «Подрастешь, Борьку на тебе женю». Перед сном они подолгу шептались в темноте. Сашка рассказывала все, что помнила про войну. Борька ловил каждое слово. Никто из жителей села не получал вестей с фронта. Советских газет в оккупированном селе не было, только те, что печатали фашисты. А они писали, что Германия побеждает и вот-вот окончательно победит. Что русская армия разбита, кроме нескольких дивизий. Бывало, газеты противоречили сами себе. В одном номере сообщали, что Сталин Москву давно сдал, в другом же говорили, что до взятия столицы оставались считанные дни. «Это фейк, то есть вранье», — тряхнула головой Сашка. «Немцам полный трэш устроили под Москвой». «М? Всех разнесли, в общем». «Мировецки!» Борька повеселел и сказал, что ни секунды не верил этому гнусному вранью. «А когда это было?» Она пожала плечами. Борька не мог уложить в голове, что Сашка не помнит таких важных дат и вообще не разбирается в положении на фронтах. «Я не виновата, мы отечественную еще не изучали. О, Курская битва будет, самое большое танковое сражение». «Когда?» — подскочил в постели Борька. «Это Саша знала, в 43-м. Она с классом ходила в краеведческий музей, смотрела экспонаты времен Отечественной войны. Пулеметы, минометы, гильзы от снарядов». Экскурсовод рассказывала о Курской битве, какое огромное значение она имела, и Сашка запомнила дату. Борька воодушевился. «Мы напишем листовки, я разбросаю по дворам, пусть все знают, что фашисты врут о своих победах. Или нет, лучше так буду говорить. Слухи быстро разлетятся. Мы еще им покажем». Сашка рассказывала о жизни, которая будет после войны, о полетах в космос, о спутниках, компьютерах и телефонах без проводов. «А сколько же мне лет в твоем времени?» Вдруг озадачился Боря и тут же подсчитал. 93 года. Много. Шур, а я еще жив?» Она понятия не имела. Бабаня упоминала о брате всего раз или два, когда показывала фотографию. А Сашка не поинтересовалась, где он сейчас и жив ли. «Жив, наверное». Каждый день в разное время она отправлялась в лес к трехствольной березе, прихватив для виду плетеную корзину, как будто шла собирать грибы. Возвращалась угрюмая, молчаливая, бросала в угол пустую корзинку. Борька заглядывал в глаза. «Ну как?» И Сашка сердилась. «Неужели непонятно, если она все еще здесь?» И он перестал спрашивать. «Она застряла здесь навсегда. Она больше никогда не увидит маму. Никогда. Хотя может увидеть новорожденный, если выживет в этой проклятой войне. А повезет протянуть до 80 лет, то и саму себя сможет понянчить». Такие мысли крутились у Сашки в голове постоянно, даже ночью не затихали, не отпускали. Ей снилось, как неожиданно прямо в доме разверзалась кротовая нора. В ее устье вспыхивали голубые молнии, но стоило Сашке приблизиться и поверить в избавление, как возникали помехи. То нора вышибала ее, как пробку из бутылки, то в доме гремел взрыв и начинался пожар, то врывались немцы и грубо оттаскивали Сашу от прохода с криками «Назад, русская свинья!». Она страшно тосковала по дому, и, чтобы хоть немного отвлечься, брала с Бориной полки то одну, то другую книгу. Некоторые были с библиотечными штампами, почему-то с обгоревшими уголками. От томиков пахло гарью. Боря объяснил, что фашисты первым делом принялись сжигать книги. Ему удалось потихоньку вытащить несколько, которые поцелее. «Знать бы, так обокрал бы библиотеку», — пожалел он. Однажды Сашке попался роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» о путешествии во времени одного американца. В майке и шортах она валялась на кровати, листала страницы и фыркала. Как все просто, потерял сознание, перенесся в другую эпоху. Загремело ведром Антонина, она собиралась мыть полы. Сашке стало неловко, она нехотя закрыла книгу и поднялась. «Тетя Тоня, давайте я помогу». «Помоги», — разогнулась-то и вытерла лоб. «Что-то уморилась я сегодня». Сашка гоняла лужицы мокрой тяжелой тряпкой, с трудом выжимала ее. Антонина вышла во двор, к счастью, иначе снова принялась бы ворчать. «Девка тряпку выжимать не умеет. Куда только мать смотрит?» И не рассказать ей, что дома полы всегда мыл робот-пылесос. Сашка только пыль вытирала в своей комнате. Она посмотрела на мокрые половицы и решила, что стало достаточно чисто. Вышла во двор, выплеснула грязную воду. Повесила ведро на забор и увидела Борю, который быстро, почти бегом, подходил к калитке. «Шура, дело есть. Идем в дом», — сказал он почему-то шепотом. Глаза его горели азартом. «Что случилось?» «Слушай, Клава, которая в комендатуре работала, в пекарню уходит. Старости уборщица нужна». «А я при чем?» — равнодушно спросила Сашка, намыливая руки. «Мы пойдем в комендатуру. Ты скажешь, что хочешь работать вместо Клавы». «Что ты еще выдумал? Зачем?» «Во-первых, паек дают и деньги. А во-вторых...» — замялся Борька. «Во-вторых, партизанам вот так свой человек в комендатуре нужен». Сашка смутилась. «Это она свой человек? Она, которая из страха назвалась Volksdeutsche, у которой иногда проскальзывала мысль, что с немцами можно жить мирно, если подчиняться их правилам? Есть среди них отъявленные мерзавцы, но ведь есть и нормальные люди». Вот сегодня Сашка видела, как пожилой немец собрал вокруг себя ребятню, что-то рассказывал на ломаном русском и давал посмотреть в бинокль. «Не-не, я не пойду», — испугалась она. «Разведчицу тоже нашел. Я боюсь». «Да от тебя ничего такого не требуется», — горячо возразил Борька. «Как одна останешься в кабинете, подойдешь к столу и посмотришь на бумаги. Вдруг там важные документы». «И?» «И все. Мне скажешь, а дальше уже мое дело. Я бы и сам пошел. Да кто возьмет?» «А как же школа? Учеба начнется через месяц». Боря присвистнул. «Какая учеба, Шур? Немцы школу заняли. Соглашайся, и паёк, опять же, не лишний будет». «Во что Борька хочет меня втянуть?» — ужаснулась Сашка. «Храбрость не моя сильная сторона. Немцы пристрелят на месте, если узнают, или будут пытать, и потом пристрелят. Нет уж, я на такое не согласна». Она подумала о пайке. Продукты и деньги не помешали бы. Саша еще ни разу не чувствовала себя сытой с тех пор, как попала сюда. Ей было неловко садиться за стол и видеть, что тетя Тоня отрывает кусок от себя и Борьки. «Ты мне так доверяешь?» — искоса посмотрела Сашка. «Кому же тогда доверять? Ты мировая девчонка, моя внучка к тому же». «Ну, хорошо, я согласна. Полы мыть я уже научилась». В комендатуру Сашку повела Антонина. В кабинете старосты играл патефон, из открытых дверей неслась немецкая песня про Лили Марлен. «Поломойка, я слышала, вам нужна, Николай Ильич. Шурочка может приходить прибираться», — сказала тетя Тоня. Староста поднял на Сашу глаза. «А, помню, Кравцова. Она не ленивая?» Антонина заверила, Шура очень старательная девка, и Гаврилюк дал добро. «Чтобы ни пылинки нигде, офицеры порядок любят», — предупредил он и значительно поднял палец вверх. Сашка струхнула. Легко сказать, не пылинки. В комендатуре постоянно толпились люди, брали справки, или приходили решать другие вопросы, и после дождя грязи хватало. Вдруг немцам не понравится, как она полы моет. Вдруг накажут ее, если найдут пыль в укромном месте. «Макаров!» — позвал староста. В кабинет заглянул полицай с белой нарукавной повязкой, которого Сашка помнила по тому страшному дню. «Это новая уборщица. Покажи ей, где кладовка и прочее». Макаров кивнул и повел ее в конец коридора. Тетя Тоня побежала следом. «Иван Захарыч, вы уж присмотрите за Шурочкой, по-свойски, чтобы не обидел никто». «Присмотрим, присмотрим», — не оборачиваясь, бросил полицай. Был он угрюм, как медведь, и Сашка не понимала, почему Антонина с ним так разговаривает, почти заискивает. Под комендатуру немцы приспособили сельский клуб с большим залом, библиотекой и кабинетами. Все требовалось содержать в безукоризненной чистоте. Самую лучшую комнату занимал подполковник. Здесь стоял массивный письменный стол с телефоном, наверняка из разграбленного кабинета председателя совхоза, добротные стулья и металлический сейф. Со стены смотрел Гитлер с несуразной нашлепкой усов и зачесанными на бок смоляными волосами. Такие портреты висели в каждом кабинете, и Сашке временами казалось, что эти серые водянистые глаза следят за ней, и становилось страшновато. От бывшей библиотеки остался полупустой стеллаж, заставленный картонными папками, и два стола, за одним из которых стучала по клавишам машинистка, дочь старосты, большеносая девушка, завитая, с ярко накрашенными губами. Макаров открыл двери зала. Хмуро сказал, что вечером здесь проведут собрание, и надо все прибрать. Показал подсобку с ведрами и швабрами. «А какое собрание?» — заинтересовалась Саша. «Будут агитировать в Германию ехать. Тебе и Борису быть обязательно. Не придете, насильно приведут». И ушел с такой гримасой, как будто у него болел зуб. Она осталась одна, огляделась. В довольно большом зале рядами стояли стулья. Впереди возвышалась деревянная стена с красным занавесом, портретом Гитлера и намалеванными лозунгами. «Враги Сталина — наши друзья» и «Жиды — вечные враги нашего народа». Сашка догадывалась, что еще недавно здесь были совсем другие плакаты про родину-мать, фронт и победу, а на месте фюрера висел портрет Сталина. Она показала Гитлеру язык. «Фу, жаба, имидж смени». Сашка принесла ведро воды и принялась за уборку. Никогда раньше ей не приходилось мыть такие большие помещения. Очень мешали стулья, но сдвигать их и снова ставить на место заняло бы времени до ночи. Она очень боялась, что сейчас распахнется дверь, валятся пьяные немцы, и ей придется домывать полы при них, выслушивать шуточки и приставания. Однако никто не заходил, только один раз заглянула какая-то маленькая девчонка и спросила тоненьким голоском: «А сегодня кино показывать будут?» Сашка удивилась, пожала плечами. Про кино она ничего не знала. Та девчонка оказалась права. Когда Сашка с Борей пришли в комендатуру, мимо них пробежал рабочий с жестяными круглыми футлярами для кинопленки, а позади сцены висел экран. Среди стайки девушек Саша заметила Валю и ее немецкого кавалера. Макаров сказал, что Германию рекламировать будут. «Что такое рекламировать?» — спросил Боря и, услышав ответ, разочарованно протянул. «А, понятно. Сейчас увидим». По ступенькам на сцену поднялся Гаврилюк, нацепил очки и разложил на столе бумаги. «Товарищи!» — с воодушевлением начал он, осекся и торопливо поправился. «Селяне! Все мы знаем, как много делает для нас Великая Германия и фюрер. Он освободил нашу страну от ига большевиков. Он желает нам процветания и достатка». «Бла-бла-бла», — подумала Сашка и покосилась по сторонам. Гаврилюка слушали невнимательно, со скукой. Даже Валя была рассеяна, и на лице ее застыла натянутая, как будто приклеенная улыбка. Староста долго говорил, как прекрасно живут и работают русские в Германии, и призывают остальных присоединиться к ним, счастливчикам, а не сидеть сложа руки. Наконец Гаврилюк закончил, и в зале потух свет. На экране под бодрую музыку появилась надпись: «Закон истории — непобедимая сила, культуре — жизнь, фашизму — могила». «Стойте! Остановите немедленно! Это не та картина!» — заверещал староста. Он вскочил с места, замахал руками. «Василий, прекратить! Я запрещаю смотреть!» Гаврилюк рысью побежал к выходу. Следом тяжело и неохотно поднялся Макаров. Фильм, между тем, продолжался. Кудрявая девушка принимала телеграмму у паренька, который уходил на фронт добровольцем. И вдруг очередь взъярилась. Кто-то, расталкивая остальных, просунул в окошко листок бумаги со словами «Молния». «Берлин Гитлеру», — прочла девушка. «Не советую. Пробовал. Не вышло. Наполеон». Сашка прыснула. С экрана таращил бешеные глаза Бонапарт в треуголке. Фильм оказался коротким, чуть больше минуты, его досмотрели до конца. Кто-то включил свет. Из будки киномеханика донеслись ругательства, грохот и крики. «Это не я! Клянусь, это не я!» «Ваське-полицаю теперь каюк, не оправдается», — прошептал на ухо Боря, и Сашка заметила, что он смеется. Все вокруг шушукались и усмехались, даже Вален немец улыбался. Похоже, он так и не понял, что произошло. Через несколько минут по залу протопал староста с багровым лицом, отдышался и объявил, что виновные будут наказаны, а прямо сейчас начнется настоящее кино про Германию. Опять погасили свет. На экране маршировала немецкая пехота, и закадровый голос с радостью сообщал, какое большое событие произошло в нашей стране. Германская армия навсегда изгнала большевистскую власть и евреев. Потом показали, как молодые крепкие люди проходят медкомиссию и уезжают в Германию на комфортабельном поезде, машут букетиками полевых цветов. Условия труда, общежитие, досуг с песнями и танцами — все на высоком уровне. У зрителей должно было появиться лишь одно желание — побросать вещички в чемодан и бежать на вербовочную комиссию. На выходе Гаврилюк раздавал всем листовки, призывающие ехать на работу в Германию. «Дураков нет», — сказал Боря, когда они с Сашкой вышли из комендатуры, и порвал листовку на мелкие клочки. «Борь, а кто этот Василий?» «Гнида, предатель. Наших фашистам выдал. И сам вешал. По делам ему. Пусть получит от своих хозяев пулю или веревку». Он оглянулся по сторонам и сказал тише. «Это не Васька, конечно, пленку заменил, но не отбрешется, там все чисто сделано. А вот кем? Тебе, внучка, знать не надо». Сашка вспомнила, как неторопливо шел к будке киномеханика Макаров, как покусывал губу, скрывая улыбку. «А Макаров, он хороший или плохой?» Боря ответил не сразу. «Когда твоих детей выводят на улицу и угрожают автоматом, ты согласишься и полицаем стать, и чертом лысым?» «Иван Захарович с моим батей работал. Все, я и так сказал больше нужного».